Глава 33. Рюкзак. Когда я вышла из ванной, то застала любопытную картину. Райден вяло отмахивался от Винни, которая с пылом горящего электровеника прыгала вокруг него, пытаясь добиться подробностей. «Рассказывай, Райден, мне нужны детали. Что за Эйникет и какие еще проблемы с Нуаром? Нуар — это значит темный, так? У Леси проблемы с Дроу? Не отворачивайся от меня, ящер! Выкладывай все! Вы не можете утаивать от меня важную информацию! Я протестую!» «Уймись, свинка, не до тебя сейчас!» Райден отпихнул животное ногой подальше от себя. «Ты лучше скажи, заживет ли в моем ухе прокол от твоих зубов? Или мне постоянно придется доказывать, что я не беглый раб?» Но этот вопрос был проигнорирован. «Леся!» — кинулась ко мне Винни. «Мне нужна информация! Ты не должна держать меня в неведении! Это не по-дружески!» Эйникет — это профессор боевой магии. Он одобряюще хлопнул меня по плечу и сразу отдернул руку. Еще странно посмотрел на меня при этом. А потом быстро ушел. Райден сказал, что он оборотень-кот, и между нами проскочили магические огоньки. Но Эйникет их заметил и нейтрализует, поскольку увешан антимагической защитой с ног до головы. «В общем, надеюсь, проблем не будет», — тяжело вздохнула я. «А что с Дроу?» Продолжила допрос морская свинка. «Нет, Нуар не Дроу. Он сумеречный эльф. Это младший брат одного из пяти подонков, которые нас похитили и хотели убить. Райден объяснил мне, что сумеречные — такие же вредные и горделивые снобы, как Дроу, но только со светлой кожей. Жесткие, эгоистичные, беспринципные. У них свой специфический кодекс чести — Лейраэль. Они его строго придерживаются», — ответила я. «Надо раздобыть и почитать», задумчиво хмыкнула Винни. «Да, ты права», — кивнула я. «Чувствую, что об этих типах надо разузнать побольше. Уверена, Нуар так просто от нас не отвяжется. Проблемы с ним еще будут. Райден, ты можешь положить записку в этот шкаф с просьбой о том, чтобы сюда переместили книгу с кодексом Лейраэль?» «Могу, конечно», — отозвался дракон. «Только не вижу в этом особого смысла. Завтра зайдем в библиотеку и возьмем эту брошюру сами». «Ладно, как скажешь». Не стала я спорить и удивилась, когда Райден направился к тому самому шкафу. «Ты передумал?» «Нет, Вейн мне сумку передал. Там вещи из дома». «О, отлично! Ее уже доставили». Обрадовался он, доставая на свет огромный серый рюкзак. «И что там? Одежда?» Не удержалась я от любопытства. «Нет, тряпки тут будут выделять в достаточном количестве». Вейн давно меня знает и прекрасно понимает, что именно я бы хотел взять в то место, где буду жить целых 5 лет. Это разное снаряжение и оружие. Осекся он на полуслове, встревоженно разглядывая вытащенный из рюкзака предмет, напоминающий бластер. «Что-то не так?» — уточнила я. «Бездна!» — ругнулся дракон. «Ректор недаром приложил столько сил, чтобы сделать эту академию безопасным местом. Все мое оружие обезврежено магической заглушкой. Видишь, как светится?» Внимательно присмотревшись, я поняла, что бластер окутан полупрозрачной субстанцией, напоминающей вату. «Ух ты!» — озадаченно выдохнула я. «Ладно», — решительно махнул рукой дракон. «Значит, будем рассчитывать на свою силу, ловкость и быстроту. Ну и магией научимся управлять». «А это что? Тоже какое-то оружие?» Разглядела я в рюкзаке вещь, напоминающую старинную шкатулку. «Прости за любопытство». «Нет, там магические оттиски. Видишь ли, я сентиментальный дракон. Храню изображения родителей, брата, племяшки. В моей жизни был случай, когда на одном из заданий контузило так, что отшибло память. Эти картинки помогли мне все вспомнить. Они напоминают мне о том, кто я и откуда. Не обижайся, но я пока не готов их тебе показать. Это слишком личное», — замялся Нокс. «Конечно. Я все понимаю», — заверила я его. «Ладно, ты разбирай свои вещи, а я пойду в кровать. Сильно устала». «Одобряю», — отозвался мой куратор. А когда я уже направилась в постель, неожиданно меня окликнул. «Леся?» Я обернулась. «Тебе очень идет эта ночная сорочка». Невероятно мило улыбнулся Нокс. Сидя на корточках, он смотрел на меня снизу вверх с явным мужским интересом. И мне это было приятно. «Подлиза!» — презрительно фыркнула Винни с разбега, запрыгивая на кровать. «Спасибо», — Смущенно отозвалась я, забираясь под одеяло. Моя пушистая подруга улеглась по центру расслабленным валиком и на всякий случай предупредила дракона. «Распустишь руки, откушу палец!» «Свиньи не будут приказывать мне в постели», — беззлобно огрызнулся Райден. «Кстати, как твое плечо?» — вспомнил я. «Сними футболку, покажи, что у тебя там». «Да я могу вообще все снять и показать. Хочешь?» — игриво подмигнул мне этот тип. «Футболки достаточно, куратор!» — поспешно ответила я, чувствуя, как щеки заливает огнем.